Жирнов являлся моим непосредственным начальником. Это был типичный офицер-академик. Человек широкого образования и высокой культуры. Он почти весь свой век провел в стенах военных академий и штабных кабинетов. Молодой офицер царской армии, он оказался в числе тех русских офицеров, которые сразу после Октябрьской революции перешли на сторону советской власти. Некоторое время он воевал на фронте, сперва на Восточном, потом на Южном. Потом попал в штаб и здесь обрел свое призвание. Из штаба армии его перевели в штаб фронта, из штаба фронта в генеральный штаб. Вступил в партию, окончил академию, остался в академии преподавателем, стал профессором и лишь за несколько лет до войны вернулся на штабную работу. В генштабе он занимал ответственный пост и помимо своей основной работы много помогал нам, молодым офицерам. Но представить себе Жирнова в полевых условиях, и тем более в условиях партизанской войны, я не мог. Да и возраст его был уже не таков, чтобы находиться на переднем крае. Однако случиться могло все. Хотя, конечно, не исключена была и возможность провокаций. Имя Жирнова вполне могли использовать в качестве приманки, на которую можно было меня взять. Да, всю ночь раздумывал я, действительно ли мне доведется встретиться с полковником Жирновым, или это всего-навсего провокация, и мне, если я погибну, придется выкручиваться, изворачиваться и доказывать, что согласился встретиться с русским полковником Жирновым только для того, чтобы выдать его немцам. Однако вряд ли незнакомец стал бы предупреждать меня о слежке и советовать найти объяснение для своего отсутствия, если бы он был провокатором. Это было бы ему просто не нужно, хотя он мог это сказать с целью вызвать к себе больше доверия. Так или иначе, но принимая предложение незнакомца, я должен был обезопасить себя со стороны Янковской и Эдингера, вернее, со стороны ищеек, возглавляемого им учреждения. Свой маневр я решил начать с начальника гестапо. В случае, если против меня затевалась провокация, он себя как-нибудь довыдаст, когда я предупрежу его о своем отсутствии, думал я. У меня составилось впечатление, что это был характер театральный, склонный к эффектам. Эдингер, рисующийся своей принципиальностью, мог бы играть благородных отцов в старинных мелодрамах. «Стоит мне соврать, — думал я, — как он не удержится от удовольствия вывести меня на чистую воду». Начать следовало с Эдингера, и если мой незнакомец не подослан гестапо, я надеялся до чего-нибудь договориться и даже сослаться затем на Эдингера, чтобы оправдать свое отсутствие в глазах Янковской. Я с утра созвонился с Эдингером по телефону, и на этот раз мне не пришлось заходить в комендатуру. Меня ждали у подъезда и тотчас проводили к нему. Очевидно, мистер Блейк серьезно интересовал немцев. «Господин обергруппенфюрер, я много думал над вашим предложением», — заявил я ему с места в карьер. «Отлично», — одобрил Эдингер. «Я думаю, мне следует активизироваться», — продолжал я. «Это тоже правильно», — согласился Эдингер. «Поэтому я хотел бы иметь немного больше свободы». Эдингер испытующе посмотрел мне в глаза. «Выскажитесь», — попросил он. «Я не совсем понимаю, чего вы хотите». «Не скажете же вы, что я предоставлен самому себе? Вы ведете за мной очень тщательное наблюдение». «Нет, не скажу», — согласился Эдингер. И, подумав, откровенно признался. «Мы изучаем вас. Но я не сказал бы, что очень тщательно. Некоторые из ваших девушек работают у нас, но...» Он провел рукой по столу, как бы смахивая невидимые крошки. «Но все это не то». На его лице появилось мечтательное выражение. «Девушки. Я не знаю, чем вы там с ними занимаетесь, но не думаю, что ради них вы провели в Прибалтике несколько лет». Он повел усиками, точно таракан. «Вы хороший конспиратор, господин Блейк. Я должен признаться, мы не знаем о вас ничего существенного. Поэтому мы решили установить с вами контакт». Я мысленно поблагодарил своих посетительниц. Надо полагать, они добросовестно информировали немцев о наших свиданиях. И так как по существу им нечего было обо мне сказать, немцы считали, что я хорошо скрываю от них свою истинную деятельность. «Так о какой свободе вы говорите, господин Блэк?» – поинтересовался Эдингер. «В данном случае о свободе передвижения», — сказал я. «Я буду откровенен с вами, господин обергруппенфюрер. Вы буквально блокировали меня в Риге, а мне необходимо связаться с Лондоном». «Кто вам мешает?» – любезно осведомился Эдингер. «Вы так ловко устраиваете свои дела». «Вот поэтому-то я и не могу выполнить свое намерение», – с досадой подчеркнул я. «Не считайте меня мальчиком. Если бы я держал рацию у себя дома, вы давно бы меня запеленговали. В том-то и дело, что моя рация заморожена». «Ваша рация в Риге?» – поинтересовался он. «В окрестностях Риги. Я хочу снестись с Лондоном, возникнуть, так сказать, как феникс из пепла. Возможно, там меня даже похоронили. А потом мы продолжим наш разговор». Эдингер снова пошевелил своими усиками. «Вы толковый парень, Блейк. Но вам не удастся меня провести», — самодовольно произнес он. «Я знаю, о чем вы будете говорить с Лондоном. Вы скажете, что вас вербует немецкая разведка». Он хитро посмотрел на меня, желая знать, какое впечатление произвели на меня его слова. «Но мы не возражаем против этого», — легкий смешок вырвался у него. «В этом есть своя логика. Запрашивайте инструкции. Вам посоветуют согласиться. Пусть английская служба знает, что вы связаны с немецкой разведкой. Это обеспечит вашу безопасность со стороны англичан, а работать вы будете на нас. Умные люди всегда работают на победителя». Я молчал, как бы пораженный проницательностью своего будущего шефа. «Поэтому отправляйтесь и размораживайте свою рацию», — продолжал Эдингер. «С моей стороны помех не будет. Но я не хотел бы, чтобы меня сопровождали невидимые спутники». «Доверие за доверие, господин обергруппенфюрер. Или вы доверяете мне, или вряд ли мы с вами договоримся». Эдингер добродушно засмеялся. «Вы все хитрите, Блейк. Вы боитесь, что я воспользуюсь вашей рацией помимо вас. Но я действительно считаю вас своим коллегой и окажу вам доверие. Мы освободим вас от наблюдения». Разумеется, он мне нисколько не верил. «Итак, вы можете ехать куда хотите», — согласился Эдингер и предусмотрительно добавил. «В радиусе, ну, скажем, 40-50 километров». Он опять посмотрел на меня со всем возможным добродушием. «Надеюсь, вы не захотите бежать?» И сам тут же ответил. «Нет, вы достаточно благоразумны. Во-первых, вам не прорваться. Во-вторых, в этом смысла нет». Он был убежден, что разведчик такой квалификации, как Блейк, не захочет выйти из игры. «Я попрошу вас еще об одной любезности», — небрежно сказал я. «Я скажу госпоже Янковской, что уезжаю из Риги вместе с вами». Эдингер ответил вопросом. «Побаиваетесь ее?» Я пожал плечами. «Не слишком, но не хочу посвящать ее во все дела». «Вы умница, Блейк», — похвалил меня Эдингер. «Вы понимаете, что никто в Риге не осмелится интересоваться мною». И доверительно добавил. «Эта дама малосимпатична, и я бы давно прибрал ее к рукам, но у нее сильные покровители». Подробнее он не высказался. «И еще одна деталь, господин обергруппенфюрер», — обратился я к Эдингеру, пользуясь его хорошим настроением. «Какой-нибудь документ, пропуск, который я могу предъявить, если мною кто-нибудь заинтересуется?» «О, это не представляет трудностей. Я выдам вам корреспондентский билет. Вы будете художником местной газеты». Он отдал распоряжение приготовить для меня удостоверение, и я, не заходя ни в какие редакции, получил его тут же в канцелярии. Удача моих переговоров объяснялась тем, что у Эдингера не возникло ни малейшего сомнения в подлинности Блейка –